Глава 11. Встреча с Юи. Победа. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 8 раз. Электричка стояла на разъезде и ждала какого-то встречного поезда. Мама нервничала. Как там Варя? Как она провела одна такой длинный день? Хватило ли ей благоразумия не наделать никаких глупостей? А Варя тем временем шагала со своими новыми друзьями в край колосистых трав. Вот и изгородь. Непонятно, что она огораживала. Часть ее просто валялась на земле. Повернув от изгороди, они сначала поднялись на невысокий холм. Спустившись с холма, пошли прямо и сразу же оказались в густой траве. Высокие травы с тяжелыми колосьями на концах были бы выше Вариного роста, но только сейчас они все полегли. Они были почти сухие. Отовсюду неслись такие звуки, точно тысячи ложечек стучали по стаканам, а может, тысячи молоточков били по крошечным наковаленкам. Когда их глаза привыкли к необычному свету, в высокой траве они увидели, что почти под каждой травинкой сидит маленький человечек, стучит молоточком по наковаленке и что-то маленькое кует. Это были жители края колосистых трав, которые называются ковальчики. Один из них отложил молоточек, вышел навстречу пришедшим. У него были курчавые зеленые волосы и зеленые глаза. «Кто вы? И что вы тут ищете?» — спросил он. «Нам бы хотелось видеть главного ковальчика, которого зовут Юи», — сказала Маруся. «У нас к нему дело». «Дело?» — переспросил ковальчик. «Ну что же». Он тут же исчез в густой траве, а через минуту вернулся с другим ковальчиком. Этот другой был повыше ростом. Волосы у него были прямые, но тоже зеленые. На шее висела золотая цепь с медальоном. На медальоне стояли буквы Юи. «Вы меня звали?» — спросил он пришедших. «Что я могу для вас сделать, если вы пришли по-хорошему?» Маруся рассказала Юи, что их к нему привело. Главный ковальчик задумался. «Нам очень плохо», — сказал он. «Когда была здорова река, мы поливали свои травы, и они никогда не вяли. Душистые колосья никогда не осыпались, и мы жили счастливо. А вот теперь, если травы засохнут, мы все погибнем». «Не мог ли Барнабас Злин спрятать заклинание в вашем краю?» — спросила Сей. «Оно находится в темноте. Подумай, есть ли здесь какое-либо темное место?» «Не знаю», — задумчиво сказал Юи. «Светит месяц, светит ясный», — проворчала Маруся. «Какой же ты главный, если не знаешь свой собственный край?» «Наш волшебник говорит, что надо искать темноту», — настойчиво повторил Осей. Алан Мелик бросил на Юи горделивый взгляд, высунувшись из кармана. «Волшебник — это я», — представился он с достоинством. «А он, случайно, не шутник, тот, что сидит в кармане?» — задал вопрос Юи. «Меня зовут Алан Мелик, а не тот, что сидит в кармане», — сказал маленький волшебник обиженным голосом. «И я вовсе не строил никаких шуток». «Нет», — подтвердила Маруся. «Когда без пяти, он бывает очень серьезен». «Где же может быть еще темнота?» — размышлял Юи. «Конечно, в густых травах темно. Но не так уж, не так уж. В сундуке, что ли? Под какой-нибудь крышкой?» «В каком таком сундуке?» — проворчала Маруся. «Вспомнил!» — вдруг закричал Юи. «Раковина! Конечно!» Вот что он имел в виду. В самой гуще колосистых трав с незапамятных времен лежит огромная окаменевшая раковина. Она заросла травами, и пробраться к ней трудно. Да и незачем. Кому нужна огромная раковина, давным-давно превратившаяся в глупый немой камень, про который все забыли, совсем забыли и не вспоминают никогда? Ему про эту раковину рассказывал дедушка, а тому его дедушка, что, мол, в самой гуще, в самой перепутанице колосистых трав издавна лежит огромная окаменевшая раковина. А кто ее положил и зачем она там лежит, даже дедушкин дедушка не помнил. «Пошли», — позвал их Юи, — «за мной». Они поспешили за Юи, продираясь сквозь сохнущие стебли трав, а зерна из пересохших колосьев время от времени падали и больно ударяли их по головам. «Правее», — командовал Осей, — «чуть левее». «Вон туда, где узенький прогальчик. Должно быть здесь». Вот она, в самой гуще, на самой границе, в самом дальнем углу края колосистых трав. Огромная, черная окаменевшая раковина древних-древних времен. Юи попытался открыть каменные створки. У него ничего не получилось. «Алан Мелик, ты ничего не сможешь предпринять?» — спросила Маруся. «Я-то все могу, но сейчас вовсе не без пяти», — сказал Алан Мелик. «Не дожидаться же». «Давайте все разом», — сказал Осей. «Попробуем вместе». Юи, и Варя, и Маруся, и сам Осей уцепились за верхнюю створку каменной раковины и потянули вверх. «Вверх! Поддается! Поддается!» — приговаривал Юи. «Открылось! Что же там было внутри?» Все так и опешили. В глубине каменной раковины лежали очень странные предметы. Завязанные в узелок камни в какой-то тряпице, а может, в носовом платке, небольшой кусок какой-то материи, пачка чаю, недовязанная рукавичка на четырех спицах, на каких обычно вяжет варежки и носки бабушка Оля. «Да, светит месяц, светит ясный», — пробормотала Маруся. «А где же слова?» «Вот так находка», — растерянно сказал Юи. «Подождите», — заметил Осей, — «все это должно что-нибудь значить. Это, видимо, и есть слова. Надо только догадаться, какой в этом во всем смысл». «Зачем камни завязаны?» — спросила Варя. «Они завязаны в узел», — пробормотал Алан Мелик. «Конечно!» — воскликнул Осей. «Первое слово — узел! А зачем пачка с чаем?» — недоумевал Юи. «А я знаю, какая это материя», — сказала Варя. «У мамы есть платье из такой материи. Это креп. Молодец, Варварушка. И чай тоже становится на место». «Как?» — удивленно спросил Юи. «А так. Все правильно», — возбужденно говорил Осей. «Первые слова — узел, креп, чай, ший». «Очень похоже на правду. Но что же дальше?» — сказал Юи. «Дальше, дальше, дальше». Подпрыгивал в кармане Алан Мелик. «Недовязанная рукавичка. Одна. Хотя должно быть две. Значит, надо вязать еще и вторую», — бормотал Осей. «Одна, вторая, раз, два. Конечно! Конечно! Что, что?» — загалдели все наперебой. «Знаю! Вот они слова. Узел крепчайший. Развяжись!» «Верно!» — воскликнул Алан Мелик. «Точно!» «Откуда ты знаешь?» — с недоверием спросила Маруся. «Без пяти!» — возвестил Алан Мелик. «И я вам сейчас это докажу маленьким чудом. Мы все, кроме Юи, которому нельзя по законам страны тут покидать свой край, сейчас окажемся там, где лежит завязанная река!» «Хоп!» — крикнул Алан Мелик, и все действительно оказались там, где лежала несчастная ленточка реки. «Варя!» — сказала Маруся. «Варенька, скорее говори!» Варя осторожно подошла к реке. «Узел крепчайший! Развяжись!» — произнесла она, страшно волнуясь. «Узел крепчайший! Развяжись!» — сказала она еще раз, а в третий раз почти что прокричала нужные слова. «И... смотрите, смотрите! Река распрямилась на всю длину своего русла!» От самого истока, который был где-то там, там далеко и был им невидим. Вода в реке шевельнулась и тихонечко тронулась в путь. И у них на глазах река стала наполняться водой. И вот уже плещет волна, и пролетела над волной первая стрекозка, и вот уже зашептали прибрежные травы. «А что это примешивается к шепоту? Что за звуки?» «Бульканье? Плеск?» Варя прислушалась. Это пела сама река. Она текла, радовалась и пела. «Не надо реки вспять гонять, или им стоять приказывать. Не надо реки выпрямлять, или их в узлы завязывать. Река, она и есть река, течет своей дорогой. И дни, и годы, и века, и ты ее не трогай. Хоть злой Барнабас всем вредит, держа свой план в секрете, он никогда не победит добро на этом свете». «Вот и все», — сказал Осей, когда они спустились по треугольной лестнице. «Ты уже дома, Варварушка?» «Эй, зеленый Клим!» — крикнул Осей. «Ты меня слышишь?» «Слышу!» — отозвался знакомый, чуть глуховатый, ласковый голос. «Отлично слышу! Пусть Варенька поспешит домой. С минуту на минуту появится мама». «Варя идет, идет!» — сказала Маруся. «Вот и все!» — сказал Осей еще раз. «Все!» — подтвердил Алан Мелик из кармана. «Мы прощаемся с тобой, Варварушка!» — сказал Осей. «Теперь у тебя все будет хорошо. Ты сделала доброе дело. И теперь ты совсем-совсем здорова». «О, как замечательно! Как хорошо быть здоровой и не бояться, что на тебя нападет кашель или удушье!» Но Варе стало еще и немного грустно. «Как это все?» «Ты больше никогда не появишься?» — спросила Варя тихо. «Никогда-никогда, Осей. И Алан Мелик тоже». «Я не люблю слово «никогда», — сказал Осей. «Пустое слово. Но я ничего не могу тебе обещать. Давай радоваться, что мы вместе сделали хорошее дело. А там увидим». И вот блестящая точка мелькнула вдали и исчезла совсем. Варя растерялась. «Маруся», — сказала она, — «Маруся, ты тоже уйдешь?» «Светит месяц, светит ясный», — сказала Маруся. «Беги скорее на кухню и разогрей курицу. Я пошла. Я еще вернусь. Я же твой подарок ко дню рождения. Мама меня тебе подарит». «Ой, я совсем забыла». «Только ты маме ничего не говори. Пусть я буду как будто сюрприз». Старые стенные часы в деревянном резном футляре пробили 9 раз. В английском замке заворочился ключ. Это возвращалась мама.